Глава 20. Когда мы спустились достаточно низко, то я увидел город, что до этого был скрыт за туманом. Любопытно, но в окружении гор, на которых гнездились драконы, он процветал, а не был какой-то ветхой деревней. И здесь были и золотые шпили, и белокаменные стены, и урожайные поля. Я с удивлением воззрел на драконицу. Это что? «Это единственный город, с которым мы дружим. Видишь ли, драконы не особо-то сильны во вспашке полей, производстве хлеба, ремеслах. В этом куда лучше разбираются гуманоидные расы. Здесь живут наши друзья, которые выполняют для нас работу. А в обмен они могут рассчитывать на защиту, ну и оплату своего труда. Чем же вы расплачиваетесь?» «Да мало ли чем. Можем зверушек поймать и принести. Даже редких. Бывало, что налетали на караваны, перевозящие необходимый груз. Я так понимаю, та стрела была не просто выпущена наобум?» «Не совсем. Да, мы не строим из себя святых, да и не ведем себя так. Если нам что-то надо, то это возьмем. Но просто так мы не нападаем, да и детей не сжигаем на потеху себе и окружающим. А вот люди в моего сына стреляли, и тогда я просто учила сына летать. Мы ни на кого не нападали, даже не охотились». «Я тебя понял. Знаешь, у меня есть некоторые идеи. Давай, когда обдумаю, вам расскажу, хорошо?» «Идет. Прогуляйся по городу, посмотри, что да как. Думаю, что тебе будет интересно. Как нагуляешься, я тебя заберу». «Хорошо. А Барсик и Градрикс где?» «Они в пещере детей. Там дракончики играют, учатся. Можешь не переживать, с твоим другом ничего не сделают дурного. Там следят взрослые, и они отнюдь не черные драконы». «Спасибо. Поблагодарив драконицу, я вошел в город. Город был весьма интересным сам по себе. Чистый, с незагруженными улицами, на которых жители ходили спокойно, абсолютно никуда не спеша. Несмотря на то, что преимущественно город населяли люди, были здесь и представители других рас, на которых было особенно заметно ленивое движение горожан. Даже гномы, что славятся своей расторопностью и целеустремленностью, шли здесь как-то лениво. И на этом фоне я выделялся как черное пятно на солнце. Даже идя не спеша, просто гуляя, я был в разы быстрее потока. И эта моя особенность воспринималась местными с некой озлобленностью. Не, никто не кричал, не лез в драку, даже слова дурного не сказал, но хватало выражений их лиц, чтобы понимать примерное направление мыслей. Вот только недовольство индивидуумов меня мало волновало. Куда интереснее мне был промышленный район. Промышленный район мало чем отличался от аналогичных оному, зато разительно отличался от всего остального города. Здесь, наконец-то, кипела жизнь. Стучали инструменты по заготовкам, пахло пламенем, кожей, деревом, различными маслами. Мастера хоть и были степенны, зато подмастерья носились за всех горожан сразу, снуя по своим маршрутам и выполняя задания. Здесь в первую очередь мне были интересны кузнецы и кожевенники. Сет теневого убийцы надо было довести до ума. То, что было сейчас, не выдерживало критики. Характеристики, внешний вид, показатели защиты. Все это было явно ниже доспехов подобного уровня, тем более если брать высокие ранги он их. И битва на арене среди равных мне игроков показала, насколько я проигрывал по экипировке. Если бы не сам стиль моего развития, ненаправленность на уничтожение единицы противника за короткий срок, то отлетел бы еще в первом бою. Проходил я долго, и пусть качественных образцов, на которые я бы загляделся ранее, а может и выбрал для носки, было много, однако я буквально чувствовал, что это все не то. Даже если не брать в расчет то, что многие сеты не соответствовали комплектации, которую можно было бы добрать одиночными предметами или подходящими мини-сетами. Просто не то, что мне было нужно. Не то, в чем я хотел бы ходить долгие годы. Решив, что обмундирование я здесь себе не найду, решил посмотреть замену мечам. Пусть я и так урона выдаю много, но разве есть предел совершенству? Но и в направлении оружия какую-то достойную замену я не нашел. Да, представителей Ионова было много. Но все не то. Наконец, плюнув, решил, что найти конкретно здесь обновки для себя не смогу. Надо идти в крупные торговые столицы, аукцион или шить на заказ. Но выбор, что предлагался в этом месте, меня категорически не устраивал. Что поделать, такая уж специфика небольшого города, не имеющего торговых связей с другими городами и странами. Из-за этого все в стагнации, обмена опытом, знаниями и товаром не происходит, и получается застой. Решив для себя это, я отправился просто гулять по городу, любуясь местной архитектурой и не заморачиваясь о делах. Как ни крути, но здесь было на что посмотреть. По тем же причинам, по которым здесь был скудный выбор товаров, была отличительная черта и в местной архитектуре, и в кухне, и в образе. И за всеми этими аспектами наблюдать было очень интересно, тем более, что дела свои я отринул, куда-то переноситься намерен не был, и это решение не исправляли даже горящие иконки сообщений, которые я сознательно игнорировал. Не хотел я сейчас общаться с внешним миром, а без него дел у меня и не было. Лишь инертный поиск Сета заставлял шевелиться в определенном направлении, но уяснив, что задача нерешаема местным инструментарием, задвинул и ее. Весь день я провел в проулках. Вечер же встретил в одной из местных кофеен, из которой открывался прекрасный вид на горы, рано заходящее солнце, которое пряталось за горы весьма и весьма быстро. Однако каждая секунда движения солнца была поистине прекрасной. Игра лучей в водопадах, облаках пара и многочисленных стеклах города создавали просто волшебную атмосферу, которую только дополняли сочный стейк и прекрасный глинтвейн. Возвращаться я решил уже тогда, когда совсем стемнело. К этому моменту улицы опустели, лишь изредка попадались редкие прохожие. О том, как драконице сообщить о своем намерении вернуться назад, я не знал. Но было крайне любопытно проверить то, что будет, а посему я откинул простейшее решение с телепортом и вернулся на то место, на которое меня ранее и принесла Грасшарса. Не прыгать, не кричать. Не разводить сигнального костра размером с королевский замок мне не пришлось, драконица буквально камнем упала с неба и встала передо мной. Нагулялся, Мираж? Есть такое. Тогда полетели, нас уже ждут наши. Драконица схватила меня и взмыла в небеса, оставив в ушах лишь свист рассекаемого ветра. Мощные все-таки эти животные, или некорректно называть их животными, ведь они разумные. Пока я решал дилемму определений, драконица принесла нас в свою пещеру, где уже сидел Барсик и Граадрикс. Причем сидели они не без дела, а с удовольствием уплетали тушку лани. Драконица подошла к углу своей пещеры и вытащила на свет вторую такую же. «Мираж, угощайся». Менжеваться и уклоняться от приглашения я не стал. Достал клинок и вырезал с бедра кусок мяса. Затем, достав стрелу, насадил миско и, обмазав его специями из своего походного набора, стал жарить над очагом. Все это время драконица с любопытством наблюдала за моими действиями. И уже когда мясо зашкварчало на огне, она, наконец, спросила: «Может, возьмешь еще?» Я оценивающе глянул на добытых 1,5 килограмма мякоти мяса и, улыбнувшись, ответил: «Спасибо, мне хватит». Драконица кивнула и одним укусом проглотила всю лань, после чего подошла ко мне и легла рядом. «Любите вы, люди, заморачиваться со своей едой, но, должна признать, пахнет вкусно. Человеческий организм другой, от сырого мяса нам может стать плохо. И да, мы любим кушать вкусно. Все любят кушать вкусно, но не все могут себе это позволить». Философствующая драконица, что лежит рядом со мной и смотрит на огонь очага. Мог ли я о подобном подумать ранее, хотя бы неделю назад? Взяв клинок, я отрезал от своего куска грамм 150, которые оставил себе, а остальное протянул драконице. Попробуй. Даже интересно, понравится ли тебе? Драконица с любопытством посмотрела на предложенное угощение и слизнула с моей руки шмат мяса, который мог меня насытить целиком, тогда как для нее он был еле заметен во рту. Она его покатала на языке и проглотила, выдав вердикт: «Вкусно. А сможешь сделать большую лань для меня?» Глянув же через плечо, где к нашему разговору прислушивались Барсик и Граадрикс, со вздохом сказала: «Две лани. Смогу. Только в город надо будет попасть, у меня нет нужного количества специй». «Тогда за дело». Драконица вскочила и пошла к выходу. Я на мгновение замер, удивившись столь резкому ее порыву сделать это сейчас, а потом решил: а что оттягивать? Вот есть желание, так стоит взять и сделать сейчас. Потом возможности может и не быть, но сейчас она есть, и стоит идти вперед, воплощать свою мечту. Рванув за ней, я не стал ждать, пока она меня схватит, как обычно. А ведь она явно этого ждала. Нет, я просто прыгнул с террасы на ходу, крикнув: «Лови меня, убьюсь же!» Окрестное ментальное пространство резанул громкий драконий смех. Смех существа, которое поистине наслаждается ситуацией. И пусть меня несколько оглушило, да так, что я несколько потерял контроль, однако могущественная подруга успела меня схватить и доставить в целости и сохранности. Причем на этот раз доставила она меня не на полянку, а прямиком на торговую улицу. «Давай, бери, что надо». Несмотря на то, что сейчас был поздний вечер, или скорее ночь, драконицу, да и меня, поймавшего кураж, это мало волновало, так что, выбрав ту лавку специй, которая находилась внутри частного дома, постучал в окно, что вело в гостиную. Ответа не последовало, тогда под любопытствующий взгляд драконицы я забрался на второй этаж и постучал в окошко, из которого пробивался тусклый свет. Сначала была тишина, но в результате моя настойчивость возымела действие, и створка окна растворилась, а в проеме показалось одутловатое лицо заспанного мужика. «Ты че, берега попутал? Тебе башку проломить? Вон от моего дома!» Отвечать на его грубость зеркально я не стал, сам не очень любил, когда меня выдирают с кровати в ночи, еще и странные товарищи, гуляющие по карнизу моего дома, посему ответил очень вежливо. «И вам здравствовать. Прошу прощения за столь поздний визит, но мне очень, прям очень-очень нужны специи. Продайте, а?» Моя вежливость результата не возымела, и ответ был столь же бурным, как и речь ранее. «Какие нахрен специи? Вон отсюда! Я сейчас возьму свою шпагу и сделаю из тебя шашлык!» «Нет, вы не поняли. Шашлык делать буду я, но не из вас. Не переживайте, но для хорошего шашлыка мне нужны специи. Ну, будьте вы, наконец, человеком. Я же не просто так прошу, а готов заплатить. Вот очень мне надо». «Мне глубоко плевать, что тебе надо!» Я потихоньку начал закипать. «Нет, можно было бы его силком отправить или вломиться в лавку, взять что надо и уйти, даже оставив на прилавке золото, но не хотел себя так вести в гостях. А был я в гостях, пусть и не у этого города, но у всего гнезда драконов, и ссориться с ними по глупости не был намерен. Как-никак этот город находился под их защитой, но пока я искал какие-то слова убеждения, в дело вступила Грасшарса. Она просто подошла к дому и спокойно поднесла свой глаз к окну. «Тебе же сказали, что очень надо». «Что непонятливый-то такой?» Владелец лавки резко побледнел и отпрянул от окна. Запнулся, сорвав при этом штору, и на бегу, закутываясь в оную, рванул вниз на ходу, крича: «О, владычица неба, что же раньше не сказали? Я сейчас, я бегом, я вот уже!» И действительно, до точки выдачи товара он добрался бегом, причем с весьма бодрой скоростью. Там, опершись о прилавок, он натянуто улыбнулся, но тут же зашелся в кашле, все-таки бег не совсем его стезя. «Чего изволите?» Пройдя по магазину, я выбрал несколько кульков. Здесь были и пряные травы, и перцы, и главное, что было нужно для мяса — соль. Чуть подумав, взял еще масла, что настаивались на травах, и все это взгромоздил на прилавок. «Вот, беру. Сколько с меня?» «Да ничего, не надо. Компенсация за неудобство. Простите, что заставил столько ждать». На его вялое отнекивание я не повелся, взяв из кошеля горсть золотых монет и положив на прилавок. «Вот, держи, мы не совсем пунктуальные и корректные посетители, но не воры. Спасибо за позднее обслуживание, спокойной ночи». Продавец сглотнул, я же сгреб все, что набрал в инвентарь, и выбежал на улицу, вновь поддавшись все сильнее накатывающему куражу. Следующий этап у нас не в черте города. Можно расслабить моральные путы и просто кайфовать, посему на разумный вопрос драконицы «Куда дальше?» я ответил с распирающим меня чувством удовольствия. «На охоту!» Драконица взмахнула крыльями и схватила меня, унося куда-то вдаль. Продавец же круглыми от изумления глазами смотрел на нашу сумасшедшую парочку, что оглашала округу хлопаньем крыльев и смехом. Смеяться в голос мне надоело весьма быстро, особенно когда не было уже зрителей, чья реакция на происходящее меня искренне забавляла. Так что я задал один животрепещущий вопрос. «Куда летим?» Ответ был меланхолично спокойным, словно я был неоперившийся птенец, задающий вопрос по типу «Зачем махать крыльями?». Сам же сказал «На охоту». Чуть подумав, я согласился с тем, что вопрос был поставлен не совсем корректно, так что переформулировал «Как долго нам лететь до места охоты? Далеко вообще?» «Нет, минут пять и прилетим». «Высматривай пока добычу, если увидишь, скажи». «Есть!» Взяв под козырек, настолько, насколько это было возможно в условиях, когда тебя сжала одна из четырех драконьих лап, я принялся пристально вглядываться в проносящуюся под нами лесную чащу. Сомневаюсь, конечно, что это требовалось вообще. У драконов зрение куда более острое. Взять хотя бы ситуацию с моим возвращением, она ведь меня углядела через километры, когда я не видел даже намека на ее присутствие, но разве это повод сочковать от задания? Чудо не случилось, драконица и правда увидела добычу первой, тут же мне об этом и сообщив. «Вижу первую добычу». Проследив за ее взглядом, увидел бегущую лань и я, о чем не преминул сообщить. «Теперь я вижу, если ты меня на нее сбросишь, то я поймаю первую часть ужина и начну разделывать, а ты сможешь пока найти вторую. Ты же меня найдешь потом? Я буду на том же месте». «Найду. Готовься к прыжку». пара быстрых взмахов крыльями, и я отправился в полет наперерез бегущему позднему ужину. Поймать лань не составило труда. Метнула Грасшарса меня достаточно легко, а уж справиться с травоядным для меня давно не проблема, даже при учете того, что уровень оного был за 300-й. Когда же агония животного прошла, я достал из инвентаря веревку и, подвесив лань за задние лапы к дереву, стал разделывать. Пусть разделка — это весьма филигранное занятие, однако, обладая должным опытом, острыми и удобными ножами, справился с задачей я очень быстро. Уже к прилету драконицы в моем инвентаре лежала очищенная тушка, тогда как внутренности и шкура аккуратной кучкой были свалены у подножия дерева. Убирать их я смысла не видел. После того, как мы покинем это место, койоты растащат все и съедят. Видел я уже парочку представителей этих хищников. То же, что останется, постепенно сгниет. Но не идти же мне на базар торговать шкурами, тем более, когда их всего две. Со второй ланью, что принесла Грасшарса, поступил аналогичным образом. Разве что теперь у меня был любопытствующий наблюдатель. Драконица под руку не лезла, но было видно, что процесс ей любопытен. Закончив и со второй тушкой, я достал меч и стал имитировать дровосека, срубив для себя четыре кривые, но толстые и развилистые подставки и четыре жерди, которые также отправились в инвентарь, после чего я уставился на драконицу. «Все, готов, неси в пещеру!» Та противиться не стала, схватила и стрелой унесла нас ввысь, навстречу к ожидающим нас малышам.